Незадолго до его гибели Глинка обратился к нему с просьбой написать либретто для второй его оперы «Руслан и Людмила». Пушкин согласился охотно. И можно представить себе, какое это было бы удивительное содружество двух гениев. Стоит вспомнить роман с Глинки «Я помню чудное мгновение» на слова Пушкина. Но согласился Пушкин не только потому, что Глинка задумал оперу на сюжет его поэмы, но и потому, что мир прекрасного не полон для Пушкина без театра, музыки, живописи, скульптуры. У него, например, есть стихи на статую, играющую в бабки, и на статую, играющую в свайку, и стихи, обращенные к воятелю Борису Орловскому. «Грустен и весел вхожу, воятель, в твою мастерскую». Все эти грани органически сочетаются в его творчестве и тем самым в восприятии нашим, читателей Пушкина. Но, может быть, вам покажется, что такое была пушкинская эпоха? Посмотрим. Перенесемся в другую, более близкую нам. Вспомним Горького. Величайший знаток русской всемирной литературы, помнивший в ее истории даже такие скромные имена, которые известны специалисту не каждому, Горький с жадным интересом относился и к театру, для которого написал 19 пьес, и к кинематографу, и к живописи, и к музыке. И не случайно именно он, Максим Горький, был ближайшим другом Шаляпина, первым и лучшим истолкователем его творчества, его советчиком и защитником, редактором первой мемуарной книги Шаляпина. Недаром в горьковском кабинете позади письменного стола в шкафу лежали, да и сейчас лежат, пластинки Шаляпина, да и не одного только Шаляпина, а и записи Рахманинова, Крейслера и много гениальных созданий в исполнении замечательнейших артистов. И Горький постоянно прослушивал эти пластинки по вечерам, один и с гостями. В последние годы жизни к нему приезжали Шостакович, Прокофьев, Шапорин, играли ему свои сочинения. Музыку Алексей Максимович любил с молоду и всю жизнь. И не случайно именно у него в Машковом переулке в Москве в 1920 году Владимир Ильич Ленин слушал игру пианиста Исаии Добровейна и сказал тогда знаменитые свои слова о сонате Бетховена. «Ничего не знаю лучше апассионата, готов слушать ее каждый день». Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди. И Алексей Максимович записал тогда эти слова. А сколько великолепнейших описаний, поэтической импровизации, пения, музыки, танцев народных, театральных спектаклей, встречаемых в горьковских сочинениях и письмах. Помните? Коновалова, «Как сложили песню», рассказ «Хозяин», рассказ о безответной любви. В детстве страницы прекрасны. А в «Климе Самгине» сколько их? Или как описано пение в рассказе «26,1». Поют все 26. Громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую. Песни тесно в ней. Она бьется о камень стен. Стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью. Бередит в нем старые раны и будет тоску. Певцы глубоко и тяжко вздыхают. Иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной тоскливо крикнув «Эй!» поет, закрыв глаза. И, может быть, густая широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, и он видит себя идущим по ней. В разные годы Горький коллекционировал фарфор, медали, изделия из слоновой кости китайских и японских народных мастеров, оружие, гравюры, старинные миниатюры, картины, собирал книги. Все эти коллекции, собрав их и основательно изучив каждую вещь, Горький дарил. Одну коллекцию передал в Эрмитаж, другие в Русский музей, в художественную галерею города Горького, носящего теперь его имя. Книги передал в Пушкинский дом, многое подарил друзьям. Главное для него было знать искусство и наслаждаться им. Горького нельзя представить, скажем, без дружбы его с художниками, с кем только он не встречался, и с Репиным, и с Валентином Серовым, с Константином Коровиным, с Исааком Бродским, с Кустодиевым, Кончаловским. Горьковском кабинете в московской квартире его на Малой Никитской. Теперь она носит имя Качалова. Висит великолепная копия с Мадонны Лита Леонардо да Винчи. И вид из окна кабинета Алексея Максимовича в Соренто на Неаполитанский залив и Везувий. Это работа друга его, художник Павла Дмитриевича Корина.